Аня, сын ее Демид, 10 лет, быстрее освоил теорию. Тут же стал лидером в классе, стал готовиться сразу к президентам. Поэтому вот, это хорошо, Лика, что сейчас здесь вот с нами. Не имея дела с дешевыми людьми, тебе нужно было бы еще и это подойти. К сожалению, одноклассники — это народ дешевый еще пока что. Может быть, кто-то из них станет дорогим, с тем можно общаться, у кого есть будущее. А когда ты с нами общаешься, мы все-таки дороже на сегодняшний день. Больше толку, чем от сверстников. Я не знаю, ты чувствуешь это, да, сейчас? Что толку больше. И если она еще откажется от своих так называемых подружек, будущее ее будет прекрасно. Есть у тебя подружки? Почти. Да. Вот. Лучше с нами общаться. Может, и больше поддадут, мы поддадим тебе, но зато очень много ты сможешь от нас получить. Чего от подружек ты не в состоянии получить, потому что они еще очень дешевые и знают мало. Вот. Ну, и вот она как раз хорошо освоила. 1 час напрасно проведенного времени, убыток 200 евро. И может быть, а я тоже думаю, что я до этого дошел, я просто уверен, что лет 18 ты, в отличие от своих сверстниц, будешь не только физически полностью развита, но еще и сможешь зарабатывать сама. Так? Ну и духовное развитие, конечно, тоже точно будет. Вот, это тоже. Я тогда тебя продемонстрирую этим нашим сильным мира сего и покажу, что мои слова не блажь, не выдумка, а реальность. Так что давай, я очень заинтересован в твоем успехе. Понимаешь, ты сократишь, у тебя куча в душе будет легко очень. Почему? У тебя не будет противоречия. Если ты вдруг захочешь за кого-то замуж выйти, у тебя будет, не будет проблемы. Ты сама уже можешь зарабатывать. Вот. Ну и так далее. По всем параметрам. А если этого не будет, тогда вот у нас, начиная лет с 18-19, а то и с 15 у многих, в душе просто раздрай. Почему? Идет несоответствие между физическим развитием, духовным и материальной независимостью. Вот. Ну ладно. Спасибо, Вика. Хороший ты. Еще у тебя что-то есть? Давай. Дело можно бросать, только когда станешь профессионалом. Да, правильно. Если ты уж чем-то занялась, значит, для тебя еще некоторое исключение может быть для твоего возраста. Знаешь, как пшеница выбрасывает один листик, второй, третий, четвертый, а потом колос идет. Поэтому тебе, может быть, не обязательно доводить до того, чтобы, ну, чем-то увлеклась. Но какие-то навыки все равно надо иметь, тогда ты сможешь сказать, что это тебе не подходит, и, но все равно в будущем все пригодится. Ты музыкой занимаешься? Спортом? Йогой занимаюсь. Ну, йогой, я не знаю, насколько. Результаты есть там? Ну, да. Какие? Я а я же не знаю. Там же есть упражнения. Змея, наули и другие. Я сейчас покажу йогурское упражнение. Ниже так вот. А, нет, такое. Еще это не так. То есть, в принципе, ты можешь, если вдруг разочаруешься в йоге, что можно ее только оставить, но чтобы у тебя что-то осталось, что ты могла бы продемонстрировать, что ты в йогах что-то. Там у них есть змея и всякие упражнения, вот так вот. Ну, хоть что-то, чтобы осталось. Вот. Ну, я, правда, показал, конечно, упражнения высокого разряда. Ну, вы знаете, это когда вот так вот живот у тебя вот так вот. Ну, я так вот могу, в обратную еще не могу, в бок я тоже не умею. Ну, значит, короче говоря, ну, оно мне и не надо, я йогой специально заниматься. В арабских танцах. Ну, что? Я просто арабских танцах занимался. Тяжело это делать. Тяжело, конечно. А ты сможешь как-то, чтобы Ну, знаете, очень помогает. Очень помогает. А, в определенных ситуациях. Вот мы были в Турции и пошли на дискотеку с Женей. Ну, он меня, конечно, переплясал, но, естественно. Но поскольку он-то молодой, от него все это ждут, от меня же вообще, в принципе, не ждали вот этой вот легкости. То, конечно, произвел я большее впечатление. Ну, на контрасте. На контрасте. Вот. Значит. Ну, и потом уж, по-моему, около часика, да? Больше, да? Больше. А там одна немка только выдержала. Остальные все выпали в осадок, просто стояли, смотрели. Ну, вот так вот. Я почему хочу вам сказать, надо, я тоже говорю, надо пользоваться этим положением, которое у тебя есть. Молодой, молодой. Значит, у человека в возрасте, на контрасте, значит, смотришь, ты еще и можешь выиграть у молодого. То есть от него ждут, от меня-то не ждут. Мне меньше надо, ну, в таком вот духе. Я когда кандидатом не был, у меня сборы были больше. Почему? Потому что доставляет доктор наук, кто-то, да, врач такой-то. Просто раньше не знали, что со мной делать. Выступая позже, у населения, у слушателей возникает, на кой ляд мы все это перед этим слушали. Ставят меня первым, а потом уходят, когда, ну да, те выступают. Ну, в общем, короче говоря. Значит, ну, стал кандидатом, я стал пользоваться преимуществами кандидата. Ну, как бы. И, конечно же, преимущество молодого, знаете, какое? От него тоже не очень много ждут. И если вдруг он что-то может о себе заявить, это производит. Ничего, что я немножечко с Викой разговариваю. И, конечно, сейчас бы еще найти, ты кем собираешься стать? Психологом. Ну, начинает она сейчас, вот как раз ты на месте. Вот. Потом надо будет найти учителей. Вот. И давно ты собираешься психологом быть? Где-то полгода. Полгода. И что ты за это время выучила? Начала служить семинары. Семинары, да. Нормально. А у тебя есть представление о том, как психология устроена? Ее связь с другими науками, нет, да? Нет, не очень. Ну, ты знаешь, поскольку я этим занимаюсь, это что же, я тебе могу подсказать конкретно. Немножко. Вот. Обязательно связь с другими науками нужно выяснить. Значит, психология как наука выделилась совсем недавно. В конце 19 века, и можно сказать, первым таким психологом профессиональным был Дженс. О нем я тоже написал в книге «Из ада в рай». От него пошли все современные методы. Ну, до него был Парацельс, Сократ, ну и так далее. А потом стали вырастать, как грибы, всякие направления. Ну, в общем, основные направления тебе сейчас нужно как раз разобраться. Можно я ей расскажу немножечко? Среди психологов, психологи бывают трех категорий. Диагносты, консультанты и тренеры. Сейчас ты перед собой видишь психолога такого. Кто это сейчас? Диагност, тренер или консультант? Нет. Сейчас я веду себя как тренер. Смотри, народу много. И тренируется здесь какой процесс? Нет, почему? Их много. Восприятие, эмоции, воля. Какой процесс тренируется здесь основной? Ну, мышление, да? Хотя многие не подозревают. Вы же все время думаете сейчас. Вот. Есть диагносты. У них есть тесты, они дают тест. Люди отвечают на вопрос, а он потом по ключу определяет. Это тоже очень важная, интересная работа, творческая. Там можно, например, определить. Я занимался когда-то диагностикой, более того, я даже несколько тестов сам разработал.